Адрес. Центр, контора 41. Адресат. Ревизор Миглис. Отправитель. Подрядчик Кореиномен. Предмет. Метагалактика Морст. Дорогой сэр, ваш ответ на мою заявку касательно работы по созданию метагалактики Морст мне непонятен. Более того, я полагаю, что нецензурным выражением не место в деловой переписке. Если вы потрудитесь ознакомиться с моей последней работой в Аталле, то увидите, что в общем и целом это прекрасное творение, которое сыграет немаловажную роль в подавлении первозданного хаоса. Единственная мелочь, которую еще предстоит уладить, это травмированный. Боюсь, что придется прибегнуть к выдерке. Трещина отлично затягивалась, пока он не ворвался в нее снова, разорвав более чем когда бы то ни было. До сих пор парадоксы не имели места, но я предчувствую, что теперь они наверняка произойдут. Если травмированный не в состоянии воздействовать на свое непосредственное окружение и взяться за это дело безотлагательно, я приму необходимые меры. Парадокс недопустим. Считаю своим долгом ходатайствовать о пересмотре моей заявки на строительство метагалактики Морст. Надеюсь, вы простите, что я опять обращаю ваше внимание на эту мелочь. Но оплата все еще не произведена. С уважением, Кореиномен.